Глава 6. Стоило ей только проснуться, как волна страха окатила ее с головой. Словно и не холодный дождь поливал снаружи стекла гостиничного номера, а именно страх. Он солгал ей. Но чтобы убедиться в этом, надо все-таки с ним поговорить. Быть может, про вокзал с колоннами он пробормотал просто во сне, а она зацепилась за это. Мало ли что человек может повторить, находясь в полудреме. Надя открыла глаза, повернула голову. Соседняя кровать была пуста и аккуратно застелена. Он в туалете или снова в душе? Может, отправился прогуляться? Или вообще исчез? Сбежал. А сумка? Девушка, набросив на себя легкое покрывало, поднялась и прошла до стола. Заглянула под него. Сумка. Прислушалась к тишине. Нет, шагов не слышно. Тогда она быстро выдвинула сумку и заглянула в нее. Деньги были на месте. А это значит, что Григорий не сбежал. Или же сбежал, оставив ей кучу денег. Она усмехнулась своим бредовым мыслям. Вернулась, села на кровать и уставилась в окно. Комната наливалась сумерками, было почти темно. А что, если ей деньги померещились? Она снова встала, включила настольную лампу и заглянула в сумку. Нет, все в порядке. Они на месте. Она ведет себя так, словно это она украла деньги и теперь постоянно проверяет, не исчезли ли они, не приснились ли ей. А что, если взять эту сумку и сбежать? На этот раз она засмеялась почти в голос. Что, если и с Григорием было то же самое, и он не смог побороть искушение? Взял то, что лежало так близко. Достаточно было только протянуть руку. Она не услышала шагов, дверь распахнулась, и в комнату вошел Григорий. Увидев Надю, завернутую в покрывало, тотчас вышел и постучался. «Да входи уже!» Он вошел. «А я тут прогулялся немного. Под дождем, я поняла. Скажем так, постоял на крыльце гостиницы. Вид унылый, конечно, но ничего, живут же здесь люди. Поедем уже отсюда, а? Ты же и сам понимаешь, что тебя здесь никто не достанет. Это такая тьма таракань. Провинция. А я, знаешь, люблю провинцию. Маленькие городки, поселки, деревни. Люблю рыбалку». И тут, словно из распахнутого окна, потянуло запахом свежей рыбы, тины, реки. Надя тряхнула головой, стараясь избавиться от наваждения. «Кинь мне джинсы, а?» Он подал ей одежду и отвернулся. «Ты врешь мне на каждом шагу. Вот так!» Сказала она, осмелев, и пользуясь тем, что он не видит выражения ее лица. «В каком смысле?» «Ты сказал, что приехала в наш город на поезде, а у нас поезда не ходят, и никакого железнодорожного вокзала с колоннами нет. Я проверяла тебя, и ты попался». «Но как-то же я сюда приехал?» Его голос звучал спокойно, и это тоже было странно. «Должно быть так же, как и сейчас, на машине». «Да, ты права. В городе вокзала нет. Но есть станция «Михайловский завод», что в 10 километрах от города. Но об этом я узнал уже в поезде, изучая местность по интернету». «Ты не ехал на поезде. И знаешь почему?» «Конечно, знаю». Она резко повернулась, натягивая край блузки на бедра. Машинально подхватила рукой свои волосы и, уложив на затылке в толстый жгут, укрепила заколкой. «И в больнице ты нашей не был. А если и был, то маму мою не видел. И знаешь почему?» «Знаю, потому что она там не лежала, так?» «Да. Она последние 2 месяца лежала в больнице Арти. Это в 50 километрах от нас. Там и больница лучше, и врачи. Скажи, что тебе от меня нужно? Где ты раздобыл мои фотографии? И как узнал о поминках? Кто ты вообще?» Он с совершенно невозмутимым видом взял со стола яблоко и откусил. Потом улыбнулся, словно это было единственным его оружием или просто беспроигрышным средством общения. «Ну да, наврал. Врал с самого начала». «Но почему я? У меня же нечего брать. Да при чем здесь это?» «Да, я приехал в Михайловск на машине. Вернее, на 3 разных машинах. Москва, Казань, Пермь. Ехал, куда глаза глядят, пока вечером не оказался в твоем городе. Вышел на первой же попавшейся темной улице, такой глухой и заросшей старыми тополями, что аж жуть. Увидел свет в твоем окне, а там люди. Зашел в подъезд, поднялся. Увидел, что дверь в твою квартиру открыта, и туда заходят люди. Потом кто-то вышел покурить на лестницу. Я постоял, послушал, понял, что это поминки. Разговорился с одной женщиной. Она мне и рассказала про твою маму. Ты прости меня, но я как тот мошенник, что ходит по свадьбам да банкетам со своим хрустальным фужером. Вот только на поминки заглянул. Она проглотила и это. Возможно, окажись она на его месте, то есть в поисках еды и ночлега, также вот забрела бы на огонек в чужую квартиру, откуда доносился запах еды и где среди большого количества народа легко затеряться. Но фотографии мои у тебя откуда? Честно? Она замахнулась на него, как это делают дети, полусерьезно, желая дать понять, что сердится. Нашел в твоем почтовом ящике. Ты что, все ящики там прошарил? Нет, только твой. По номеру квартиры определил. Мне же надо было узнать хотя бы что-то о твоей семье. Может, письмо какое с именем, да мало ли, квитанции. И что, неужели они лежали вот просто так? Мои детские фотографии. И без конверта? Нет, почему же, конверт был. Простой, коричневый. И на нем написано. Да вот же он, я тебе сейчас его покажу. Надя ушам своим не поверила и следила теперь за каждым движением Григория. Снится ли ей все это? Большой мятый конверт коричневой плотной почтовой бумаги он положил на стол. На нем было написано размашистым почерком. «Надежде Суриной. Лично в руки». «Вот я лично в руки тебе и отдал». Почерк был незнакомым. То есть не ее и не мамин. Но фотографии точно их, семейные. Может, кто-то из знакомых решил как бы подарить их ей или вернуть? Подсунуть инкогнито в такой печальный момент, чтобы после мамы у Нади осталось больше фотографий воспоминаний. Ты сама-то можешь предположить, кто подкинул тебе эти фото? Нет, не знаю. Ни у кого не должно было быть этих фотографий. С чего бы? Но родственники-то у вас есть? Быть может, какая-нибудь тетушка? Да нет, никого. А отец? Утонул. Извини. Да ладно, чего уж там. Он давно утонул. Я тогда в школе училась, мне 10 лет было. Мы поехали на рыбалку на машине. Мы вообще часто выбирались за город позагорать, отдохнуть. Папа вообще не умел плавать. Но было очень жарко, он пошел просто окунуться и не вернулся. Какой ужас. Представляю, как все это было тяжело. Тело нашли? Ну и вопросы ты задаешь. Хочешь меня отвлечь от своих сказок? Да. Он снова широко улыбался. И глаза его светились совершенно непонятной радостью. Удивительный тип. Она рассказывает ему о том, как утонул ее отец, а ему весело. Может, у него с мозгами проблема? Конечно, нашли. В тот же день и нашли. Там люди были рядом, рыбаки. Один нырнул и вытащил папу. Мама с тех пор на речку не ходила, хотя плавала отлично. Отец ей всегда говорил, Тоня не тонет. Не сердись на меня. Да, я понарассказывал тебе разных глупостей, а мне тогда хотелось только одного — поесть и поспать. После того, что я сделал, стал мнительным. Я и сам не ожидал от себя, что я такой трус. Постой. Так ты, значит, не больной? К счастью. Прости. Она бросилась к нему и принялась колотить его кулаками в грудь, приговаривая, «Да разве так можно? Я же поверила! Какой же ты дурак! Идиот просто!» Он схватил ее за плечи и остановил. Заставил успокоиться. Слегка коснулся губами ее щеки. Она зажмурилась. «Господи, какое счастье, что он здоров!» «Так, ладно, хватит ссориться. Поедем куда-нибудь поужинаем, а?» «Но ты не ответил! Почему я? Зачем ты вернулся?» — я хотела спросить. Надеялась ли она услышать что-нибудь типа «Ты красивая девушка, поэтому я решила вернуться. Ты мне понравилась». Надеялась, однако и боялась этого. Ведь после того, как он признается в этом, их отношения могут приобрести совершенно другой смысл. Да и вести себя с ним она должна будет иначе. Но как? Да, он нравится ей, но она же его совершенно не знает. И одно дело украсть деньги у взорвавшегося чиновника, настоящего вора, зная, что тебе за это все равно ничего не будет, — что тебя могут просто не успеть вычислить, поймать и призвать к ответу, потому что ты обречен, и тебе осталось пара месяцев жизни. А другое... А вот другой вариант он пока еще не озвучил. Он врал ей напропалую и постоянно. Один только хоровик-затейник чего стоил. Ладно, ужин так ужин. Выпьет и сам все расскажет. Да и она после бокала вина может воспримет его очередную байку не так агрессивно. Вот только теперь она совсем запуталась. То ли благодарить его за то, что он избавил ее от старика с синими губами, то ли... запуталась, короче. «Зачем я вернулся?» Он снова приблизил ее к себе и теперь уже поцеловал прямо в губы. «Вот зачем». «Ладно, поехали уже ужинать». Отдышавшись после долгого поцелуя, вкус которого она так и не поняла, потому что сильно нервничала, сказала Надя. «Надеюсь, в этом городе найдется приличный ресторан». «Да, мне подсказали здесь, на ресепшене. Слушай, я вот с трудом произнес это слово. На самом деле как-то смешно звучит. Одно дело ресепшн в каком-нибудь приличном отеле, другое дело... Ладно, не будем снобами. Вполне себе нормальный город, нормальная гостиница. Хотя бы чистая, уже хорошо». Она открыла свою дорожную сумку и извлекла дежурное черное платье из нейлона, которое не мялось и всегда выглядело отлично. Облегающее, с большим декольте и маленькими атласными красными розочками на рукавах. Ну и туфли-шпильки. Все было старое, но выглядело вполне сносно. «Ну как я тебе?» «Для Красноуфимска вполне себе». Григорий, отойдя подальше от Нади, осмотрел ее критическим взглядом. «Типа для сельской местности, что ли, сойдет?» Ей захотелось запустить в него чем-то тяжелым. «Приедем в Питер, купим тебе самую красивую одежду». Она почувствовала, что краснеет. «Знаешь, я никуда не пойду. Вот». И хотела уже стянуть с себя платье, но Григорий, бросившись к ней, обнял ее и остановил. «Успокойся. Я не хотел тебя обидеть». «Послушай». Не выдержала она, ей хотелось узнать правду здесь и сейчас, что называется, на берегу. «Почему именно я? Почему именно со мной ты решил потратить эти проклятые деньги? У тебя что, в Москве не нашлось ни одной знакомой девушки, с которой ты мог бы отправиться? Да я как-то и не подумал об этом. Мне важно было поскорее выбраться из Москвы, раствориться где-нибудь на периферии». «Ну хорошо. Ты заглянул, что называется, на огонек, то есть на поминки. Поел, отдохнул. Ладно, переночевал у меня, придумав эту дурацкую историю с онкологией. Вызвал во мне жалость. Но почему не отправился на следующее утро один? Зачем тебе я? Ты же ничего обо мне не знаешь, совершенно. А если бы я, к примеру, работала в полиции или прокуратуре? Или просто была бы законопослушной гражданкой и решила сдать тебя полиции? Честно говоря, я об этом как-то и не подумал. Сказать, почему я вернулся? Ведь ты это хотела узнать?» «Ну да». Надя замерла в ожидании ответа, который сразу расставит все по своим местам, и она, наконец, определится в своих чувствах к нему. Да хотя бы поймет, злодей он или нет. «Твой жених так глазел на тебя весь вечер, просто пожирал тебя глазами. И я подумал, что он вряд ли оставит тебя одну ночью. Что сначала уйдет, вернее, сделает вид, что ушел, а потом вернется. Ты откроешь ему дверь, потому что не сможешь не открыть. Уж слишком много он тебе наобещал. К тому же ты человек слабый и добрый. Ну и уставшая была, я же понимаю. Да все это понимали. И все, кто тебя знал, также предположили, что этот Семен, как там его, Михайлович». Она почувствовала, как щеки ее запылали. «Семен Михайлович вернется ночью и, воспользовавшись ситуацией, уложит тебя в койку, грубо говоря». На этот раз она просто закрыла лицо ладонями. От стыда и от той правды, о которой ей было так противно думать. «Я и не надеялся, что ты мне откроешь. Думал, что ты уже исполняешь как бы супружеские обязанности. Авансом, так сказать». «А где ты, кстати говоря, был после того, как ушел от меня?» Она решила не обижаться на него, тем более, что рассуждал он вполне логично. «Заглянул в какой-то бар, выпил пиво. Но сумку-то оставил у меня под кроватью, а если бы я ее нашла, открыла и увидела кучу денег? Я бы все равно вернулся, и ты бы отдала их мне. А если бы не вернула?» это была бы уже совсем другая история. Продолжать дальше разговор уже не имело смысла. Да, конечно, он сейчас изворачивается, пытается придумать красивую причину для своего возвращения в ее квартиру, типа хотел спасти от приставаний старика. А на самом деле просто вернулся за сумкой с деньгами. Частник-таксист, которого вызвала девушка на ресепшене, отвез их в ресторан «Екатерининский», вполне себе нормальное заведение, где Григорий заказал икру, селедку, стейк из говядины и груши на десерт. Ну и, конечно, шампанское. В ресторане было мало посетителей. Одна пара торжественно одетых пожилых людей, которые наверняка отмечали какой-то свой личный праздник. Две нарядные девушки, скучающие в компании бутылки белого вина, да мужчина с красным лицом, с аппетитом поедающий свой ужин, скорее всего, командировочный. Надя пила шампанское и спрашивала себя, как она докатилась до такой жизни. Сидит за одним столиком с мутным типом, обладающим несомненным талантом лгать прямо в глаза и при этом не смущаться. «Как тебе икра?» «Да откуда я знаю?» — фыркнула она. «Я что, каждый день икру, что ли, ем? Соленая». «Ну чего ты злишься?» «Да потому что я ничего уже не понимаю. Ты вообще кто?» «Хочешь правду?» «А ты как думал? Если нас повяжут, то и на меня повесят кражу». «Не повесят. Ты здесь ни при чем. У тебя алиби. Ты же была в Михайловске, так что успокойся». «Кто этот человек, у которого ты украл деньги?» «Говорю же, чиновник». «Имя-то у него есть?» «Конечно». Здесь он сделал паузу, глядя ей прямо в глаза. Она увидела, как он напрягся, задумался, словно все еще не решаясь назвать имя человека, которого он ограбил. «Поливанов. Иван Алексеевич Поливанов». «Ты что, вошел к нему домой и просто взял деньги? Или у тебя был план? То есть ты планировал убийство? Ой, прости, сорвалось». «Да ничего. Я понимаю, девушка насмотрелась детективных сериалов». «Типа того. Ну и как все это произошло?» «Он умер», — вдруг сказал он. Надя уронила вилку, которая так звонко ударилась о тарелку, что девушки, сидящие через столик, обернулись. «В смысле? От разрыва сердца, когда понял, что его обокрали?» «Да, почти от разрыва сердца. Только я ни при чем. Думаю, он был сердечником, да только ненавидел врачей». «А ты-то каким боком к нему?» «Я был его адвокатом». И тут, к удивлению Нади, Григорий достал из кармана светлого пиджака красную корочку, удостоверение адвоката, протянул ей. Выдано Министерством юстиции Российской Федерации, город Москва. И главное, фамилия адвоката и его фото — Григорий Яковлевич Максимов. Что ж, хотя бы не хоровик-затейник и не чернорабочий по уборке нечистот. Адвокат. «Ты на самом деле был его адвокатом?» «Да». «Ну что я все тяну из тебя, как кота за хвост?» — возмутилась она. «Рассказываю же, как все было». Григорий откинулся на спинку стула, взял бокал с шампанским и сделал большой глоток. «На самом деле он был хорошим человеком. Да, чиновником. Но это в прошлом. Потом он просто занялся строительным бизнесом, разбогател. Затем у него начались неприятности, связанные с землей. Он построил высотку на земле, которая оказалась спорной. Начались суды. Он нанял меня, чтобы я разрулил ситуацию. К счастью, мы все уладили. Квартиры в доме практически все были проданы, и тогда он начал строить целый поселок в Подмосковье. Он вообще был умным и талантливым человеком. В какой-то момент мы с ним даже подружились, хотя он был намного старше меня. Я был вхож в его дом. Мы иногда вместе с ним рыбачили. Словом, все было хорошо. Больше того, он рекомендовал меня своим друзьям, так что проблем с клиентами у меня тоже не было». Она ему снова поверила. Увидела удостоверение и поверила. Должно быть потому, что очень хотелось, чтобы он был именно адвокатом, а не просто вором. Надя сидела, расслабившись после выпитого шампанского, и слушала, слушала. Вот только не могла понять. Если у него было с деньгами все так хорошо, зачем было красть деньги?